пока у меня самого уши не заболели. С пассажирского сиденья раздался громкий треск. Я повернулся и увидел старика, бьющего тростью в окно. Он ударил еще раз, и появилась звезда трещин. Закричали девчонки на заднем сиденье, и еще раз закричали, когда он схватился за ручку и распахнул дверь. Я прибавил до 20 миль в час, и он завертелся и рухнул лицом вниз. «Закрой дверь, Вики, и защелкни замок!» Лицо у Сары было белым. «Энн, ты тоже! Ему придется сесть здесь со мной!» Я снова сбавил до 5 миль в час. Парнишка уставал. Покрасневшее лицо скривилось от боли. Толпа нагоняла. Но он успевал, должен был успеть. Без всякой причины на гладком участке дороги он поскользнулся и полетел на дорогу, вытянув руки вперед. Я остановил машину. Все это случилось слишком быстро. Свора захлестнула его, как приливная волна. Только что он лежал на земле, глядя на нас и тяжело дыша. Тут же он исчез под бьющей, кусающей, рвущей толпой. Я прибавил скорость. Еще через 10 секунд мы уже ничего не видели. Сара захлопнула дверь и повернулась ко мне. «Стой, стой!» — я сказала. Я качнул головой. «Остановись! Спаси его!» «Не могу. Поздно». «Ник, останови машину!» «Я сказал, поздно! Он мертв! Мертв! Понятно?» Дальше мы ехали молча. Девочки на заднем сиденье плакали. Глава 14. Слеттер. «Нам не удастся». Сомнение стало закрадываться, пока мы ехали прочь от мальчишки, которого рвала на куски толпа. И подавить его мы не могли. Слишком многое могло случиться. Чуть что, и с нами будет, как с тем беднягой на дороге. Прокол, отказ двигателя, баррикада на дороге. Или просто несколько сот психов разорвут наш автомобиль на части. А хрен ли мне тогда делать? У меня есть шанс от них удрать. А две девчонки на заднем сиденье. Рискну я своей жизнью в попытке их спасти? Или лучше избавиться от них побыстрее? «Что это ты задумал, Ник? Высадить их у дороги? Почему тогда не избавить их от страданий ножом?» «Нет, я могу найти для них какой-нибудь дом, оставить им достаточно еды, а потом найти помощь». Перебирая эти возможности, я ехал в сторону шоссе, которое должно было вести нас на юг. Я все еще пережевывал этот план, когда увидел идущего по дороге человека, которого хорошо знал. Избавил скорость до 10 миль в час. Вот он, мистер Кошмар собственной персоной. Может, мне опять это снится? Нет, это он, живой и мерзкий. Так, Слеттер. Кто? Сара наклонилась, чтобы разглядеть человека, к которому мы медленно подъезжали. Слеттер выглядел как всегда. Светло-голубой хлопчатобумажный костюм, солдатские сапоги, болтающаяся сбоку на бок бритая голова, сигарета во рту, которую он курил не для удовольствия, а в виде декларации. И эта декларация гласила: «В гробу я вас всех видал!» На нас он даже не посмотрел, пока мы подъезжали. И только когда мы проезжали мимо, он бросил на нас короткий взгляд, на миг оторвав глаза от дороги. Встреча глаз была короткой, холодной и жесткой. Синие птицы-татуировки по краям глаз только подчеркивали энергию его ненавидящего взгляда. Я почувствовал, как меня окатило волной его презрения, и контакт прервался. Псих. Я нажал на газ и поехал дальше. Через 10 минут Слеттер будет мертв. Он шел прямо туда, где засели на насыпи лунатики. Слеттер мертв. Мне нравилось сочетание этих слов. «Ты его не предупредишь?» Сара не могла поверить, что я проехал мимо. «Когда он их увидит, повернет обратно». Уголком глаза я видел, как она качнула головой. Сначала я оказался трусом, предоставив парнишку его судьбе. Теперь у меня хватило черствости не предупредить кого-то, кого я, несомненно, знал. Она начинала меня ненавидеть. «А почему мы не взяли этого человека с собой? Это спросила Вики, глядя серьезными глазами из-под очков. «С ним ничего не случится. Теперь сядь и отдохни, малость. Скоро будем на шоссе. Там сзади есть шоколад». «Но почему мы его с собой не взяли? Те люди могут на него напасть». «Он шел не в нашу сторону. Шоколад в голубой коробке». «Это так его зовут? Так?» «Да». «А почему его так назвали? Так это не настоящее имя?» «Слезы Иисусовы! Откуда мне знать? Я ему не брат и не сват!» Сара метнула на меня острый взгляд. Она только спросила. Незачем на нее обижаться. «Я не обижаюсь». «А почему тогда было его не взять? Места у нас хватило бы». «У нас горючего не беспредельный запас, Сара. Лишний вес значит больше расход. Кончится – застрянем». «Чушь! Послушай, Сара, я не знаю, сколько нам ехать, пока выберемся из пораженной зоны. Если это что-то такое, что находится в воздухе, оно может начать действовать на нас, если мы будем здесь слишком долго околачиваться». «Никотен, ты трус!» «Все, это была последняя капля. Визг шин ударил мне в барабанные перепонки». Сара глядела на меня теми же спокойными голубыми глазами. «Куда мы едем?» «Сейчас увидишь». «И не говори мне, никогда не говори, что я тебя не предупреждал!» Догнать Тага Слеттера было делом нескольких секунд. Он услышал шум машины, но не обернулся. Подогнав машину так, чтобы пассажирская дверь поравнялась со Слеттером, я выплюнул такие слова. «Сара, скажи ему, чтобы залезал!» «Нет, не вперед! Сзади тебя! Энн, подвинься к сестре!» Сара открыла дверь и попросила Слеттера сесть. Он секунду на нее смотрел, потом сел назад. С таким видом, будто милостиво согласился, чтобы собственная бабушка его подвезла. Я газанул обратно к шоссе, бросая взгляды на Слеттера через зеркало заднего вида. Он курил сигарету, стряхивая пепел на сиденье, и не проявлял никакой благодарности. Минут пять мы ехали в таком мертвом молчании, что его хоть в гроб клади и хорони. Девочки на заднем сиденье благоговейно таращились на татуировки Слеттера. Когда они закашлялись от дыма сигареты, Сара открыла окно на дюйм. «Закрой!» – буркнул Слеттер. Сара посмотрела на меня. Я уставился на дорогу, как манекен. Она с громким вздохом закрыла окно. Мы ехали дальше, и чувствовалось, как растет напряжение, будто газ шипит в бутылке пива. 2 мили до шоссе. Я прижал педаль. Чем быстрее мы туда доедем, тем лучше. У меня начинало ломить шею. Сара открыла вентиляцию на приборной доске. Я ждал, что сейчас Слеттер раскроет пасть. Шины щелкали по отражателям на дороге, спидометр застрял на 50. Бензиномер показывал, что бак на 3/4 полон. Если бы в машине был показатель напряжения в салоне, его зашкалило бы в красную зону. Я глянул в зеркало заднего вида. Слеттер смотрел на меня в упор. От взгляда этих глаз нутро сводило. Молчание все равно надо было нарушить, так или эдак. И я решил, что это сделаю я. Может, вся эта фигня заставила Слеттера посмотреть на мир новыми глазами. Не как на планету, полную мужчин, которым надо дать в морду, и женщин, ждущих, пока он их оттрахает. Я сказал, не оглядываясь. «Мы едем на юг. Выбираемся из пораженной зоны». Без ответа. Даже не показал, что он меня слышит. «Что ж, Ник, нажми еще». Я представил девчонок. Рассказал, что было со мной. Слеттер не сказал ничего. Я повторил, что счел за лучшее ехать на юг. «Выберемся через пару часов». «Время теряешь», — сказал Слеттер безразличным голосом. «Почему?» «Дай мне руль». «Чего это ради?» «Потому что ведешь, как девчонка. Моя машина, и веду ее я. Так, ты сказал, что я зря время теряю. Почему? Что ты знаешь?» «Потому что всюду так, дурак ты». Сара с сестрами следили за разговором, как зрители теннисного матча, водя глазами туда и обратно. «Откуда ты знаешь, Слеттер?» «Знаю все». «Тогда куда ты шел? Тебя бы убили, если бы я тебя не подобрал». Он пожал плечами. Ему это было неинтересно. Я понял, что ору, и остановился. «Я все равно еду на юг. Стоит хотя бы попробовать». «Твое время и твой бензин трать, если хочешь. Все лучше, чем обратно в Донкастер. Ты видел город так? Мертвецы на улицах. Полно психов, которые рвутся тебя убить. Хаос!» «Так что такого изменилось? Это всегда была блядская помойка». «Господи, так! Неужели тебя ничего не трогает?» «Трогает». «Что?» «Что ты меня называешь так? Не люблю, когда меня каждый пидор называет по имени». «Блин, Слэттер, я тебе не верю. Весь мир сошел с ума, цивилизация летит к черту, а тебе бы только драку затеять». «Драку? Чего мне с тобой драться? Ты ж говно!» Я сжал зубы так, что стало больно. «Атен, дай мне руль». «Не выйдет, Слэттер, не выйдет». «Отвези меня в Донкастер». «Машина моя, поедем туда, куда я скажу». «А куда? Ты ведь сам не знаешь. Нет твоей блядской мамаш, которая скажет, что тебе делать». «Я знаю, куда я еду. На юг». «Флаг тебе в руки». Мы ехали на 60, а он открыл дверь и начал выходить. Энн и Вики вскрикнули одновременно с визгом шин, когда я ударил по тормозам. Слэттер вышел даже раньше, чем мы остановились. Закурив новую сигарету, он пошел обратно, качая бритой головой. Сейчас я ненавидел этого гада сильнее, чем когда-либо раньше. Я прошипел себе под нос. «Не за что, Слэттер. Мне не нужна благодарность за то, что спас твою мерзкую шкуру. Всегда пожалуйста, приятель». Отъезжая, я опустил окно, чтобы выветрить сигаретный дым и запах Слэттера. «Он же не настоящий?» – спросила Энн. «Наверное, он монстр». «Ты права». Я рассмеялся просто от облегчения, что мы от него избавились. «Самый настоящий монстр». «Он меня напугал», – сказала Вики. «Меня тоже». Сара смотрела на меня, и ее взгляд смягчился. Это было ближе всего к извинению. «Ник, кто этот Такслеттер?» «Никто». «Забудь». «А где этот шоколад? Я есть хочу». Слэттер шел в Донкастер прямо в пасть смерти. К ужину он уже остынет. Но я точно знал, когда подъезжал к автостраде, что высади я Слэттера у ворот ада, он пройдет насквозь и выйдет с другой стороны, покуривая сигаретку и с таким видом, будто он здесь хозяин. Глава 15. Своего рода нормальность. В этом коттедже мы прожили 3 дня. Моя очередь готовить. Сара в юбке и полосатой футболке сидела на диване, просматривая рекламный проспект. «Ужин готов. Вино на полке». «Пиво хочешь?» – спросила Сара. «А почему бы и нет?» «Спагетти с мясом. Человек многих талантов. Где ты нашел мясо?» «Консервированы». Я сунул его в банку с булонским соусом и добавил свой фирменный ингредиент. «Какой?» «Полкружки красного вина. Советы из поваренной книги Ника Атена. Когда ешь, одновременно выпиваешь. Одно переходит в другое». «А я-то считала тебя никчемным сопляком». Сара улыбнулась, когда я подал ей тарелку. «В тебе есть скрытые глубины». «Хорошо скрытые. Теперь ешь, пока не остыло. Ты говоришь совсем как моя мама». Это на время убило разговор. За последние 3 дня нас начало отпускать напряжение. Мы начинали узнавать друг друга как людей, не просто как уцелевшие под бомбами и случайно оказавшиеся в одной машине. Она залпом допила вино и налила себе 2-й бокал. «Ник, как ты думаешь, сколько еще мы должны здесь оставаться?» «Я думаю, еще несколько дней. У нас есть еда, укрытие. Мы во многих милях от всех населенных мест. Нет смысла спешить после того, что было в понедельник». «Ты же знаешь, это не твоя вина. Ты сделал все, что мог». Предоставив Слэттера его судьбе, мы выехали на шоссе и полетели на юг. 20 миль мы не видели других препятствий, кроме попадавшихся время от времени брошенных автомобилей. Вдали виднелись большие и малые города.

Я поставил машину в ряд грузовиков не раньше, чем увидел идущего к нам улыбающегося высокого юношу. И тогда я вышел из машины. «Привет, я Дэйв Миддлтон. Рад вас видеть». Казалось, ему действительно приятно нас видеть и пожимать руки всем по очереди, спрашивая имена. Было ему под 19, хорошая речь, и даже в джинсах и в свитере он имел вполне ухоженный вид. «Первый вопрос, который я вам должен задать», — сказал он, — «таков. Хотите вы жить или хотите умереть?» На секунду его улыбка погасла. «Ну а как ты думаешь?» — спросила Сара. «Извините», — улыбка вернулась на место. «Я должен был быть грубым и спросить это прямо сейчас. Мы здесь пытаемся организовать общину. Были люди, которые оказывались, говоря откровенно, ни на что не годными. А места для пассажиров у нас нет. У тебя усталый вид, Ник. У вас тоже девочки. Я сейчас организую кофе, и вы сможете с нами познакомиться». Все так же улыбаясь, он ввел нас внутрь. Это был мебельный магазин, так что дефицита стульев и диванов, чтобы сидеть, там не наблюдалось. Через 5 минут нам дали кофе и сэндвичи. «Через 2 секунды я вернусь. Мы сейчас занимаемся организацией защиты этого здания». Я не знал Дэйва Миддлтона, но знал, кем он был в той жизни, что была до безумия. Из семьи, где денег всегда было с избытком. Несомненно, молодежный лидер в местной церкви. Без всякого труда можно было составить мысленный образ Дэйва, ведущего по горам группу чистеньких ребят, распевающих гимн «Радость для мира». Приличного вида и чисто живущий парень, каких я никогда не видал в моем мире горячих ночных клубов. Но я видал такое в школе и терпеть их не мог. Теперь я видел, что у них есть свое место на земле. Уравновешенный, хороший организатор Дэйв Миддлтон выполнял роль Феникса и вытаскивал толпу детей из пепла горящей цивилизации. «Мы с друзьями поехали на вылазку на уикенд, когда это случилось». Голос у него был непробиваемо жизнерадостный. «Я знаю, что прошло всего несколько дней, но события пошли очень быстро. Вот здесь у нас спят девушки. Чего у нас хватает, это кроватей. Ребята спят в складе вон там. Сюда, прошу вас. Осторожно, Сара, не споткнись». Майкл небрежно обошелся с упаковками. «Майкл, не забудь положить пластиковые простыни в мешки. Не надо, чтобы о них люди спотыкались». «А на чем я остановился? А, да. За 2 дня мы собрали 56 человек. Некоторых в буквальном смысле подобрали на улицах. От годовалых детей и до самой старшей, Ребекки Кин. Ей 18. Мы составили колонну машин, решили найти безопасное место и там остаться. Это оказалось самым лучшим. Здесь безопасно. Нет окон, кроме тех, спереди, где двери. И мы собираемся оградить эту зону колючей проволокой. Вы увидите, что у нас есть электричество. В магазине был аварийный генератор». Мы поднялись за ним наверх в бывший офис менеджера. Зеркальные окна офиса выходили на все стороны магазина размером с ангар, где до дверей тянулись ряды кроватей и прочей мебели. По пролетам сновали дети и подростки, каждый явно со своей задачей. Никто не болтался без дела. «Извините, минутку». Дэйв взял микрофон, и его голос разнесся по зданию, как голос самого Бога. «Ребекка Кин! Ребекку Кин и Мартина Дел Кофи просят подняться в офис. Да, минуту внимания. Напоминаю, что работающие с колючей проволокой должны надеть перчатки. Спасибо за внимание». Он снова повернул свою улыбку к нам. «Сейчас я вас представлю распорядительному комитету». Распорядительный комитет. Я понял так, что это и есть здешние боссы. Сара перехватила мой взгляд и чуть приподняла брови. Если бы речь не шла о нашей жизни, ей бы это казалось забавным. А у меня бы штаны лопнули к чертям от смеха. Потом Дэйв Миддлтон перешел к деталям. Он перечислил машины, резервы воды и запасы пищи, лекарств, цели групп. Он даже показал нечто, называвшееся «формулировкой миссии», написанное им синим и красным и пришпиленное к стене. Во время его речи вошла костлявая девушка в синей шали и с очень рассудительным лицом. «И еще одна церковная крыса», — подумалось мне. Это была Ребекка Кин. Потом вошел 17-летний парнишка с растрепанными светлыми волосами и высоким лбом. Развязанные шнурки волочились за ним по полу. Это и был распорядительный комитет. «Я должен сознаться», — сказал Дэйв. «Мы сами себя назначили. Когда устроимся, проведем выборы, чтобы все решили, кто будет руководить. У нас с Ребеккой есть опыт руководства группами детей по работе в церкви Сент-Тимоти. Мартин Дел Кофи – наш местный гений. Может быть, вы видели статьи о нем в местной газете. У него самый высокий IQ на всей территории образовательного округа Донкастера». «Ну и хрен с ним. Именно это я сказал бы неделю назад. Но не теперь. С меня посбили спеси». Я вежливо кивнул. Ребекка заговорила голосом школьной учительницы. «Именно личности такого калибра, как Мартин, восстановят наше общество в том виде, в каком оно было». «Только лучше». Мартин не улыбнулся. «Его сюда позвали ради мозгов, а не обаяния». «Извините», — сказал Дэйв и заговорил по трансляции. «Команда Альфа! Команда Альфа! Перерыв на ленч! Не забудьте освободить контину к 12. Сегодня днем еще много работы». В магазине треть ребят оставили свои занятия и пошли к двери в задней стене магазина. Распорядительный комитет стал задавать нам вопросы, и я понял, что нас оценивают. А если мы не наберем нужный балл, нам покажут на дверь? В какой-то момент в дверь постучал мальчик лет 11 и произнес что-то вроде доклада. «Дэйв, мы обошли маршрут». «Что-нибудь видели?» «Мистер Криозот в доме по Бриар-Лейн». «Сколько?» «Только один, Дэйв. У него что-то с ногой. Плохо ходит». «Отлично, Роберт. Идите завтракать. Потом проверьте берега реки до Карнелла». Сара подняла брови. «Мистер Криозот?» Ребекка ответила. «Это собирательное имя для пораженных болезнью взрослых. Так одна девочка назвала взрослых, которые заболели. Те, кто помоложе, это имя подхватили, и оно привелось. Теперь душевнобольные взрослые называются мистер и миссис Криозот». «Это вроде сахара на горькой пилюле, мисс Хейс». Мартин откинул голову назад, рассматривая собственные ногти. «Детей пугает, если сказать, что за ними гонится миллион сумасшедших. А мистер Криозот не звучит слишком жутко. Не правда ли?» «Неделю назад мне захотелось бы дать яйцеголовому нахалу по морде. Сейчас я только кивнул». «Судя по тому, что мы видели, поражены только взрослые». Сара, оживившись, снова захотела искать ответы. «Они нападают на собственных детей. А если детей у них нет, нападают на всех, кому меньше 20». 19. Мартина очень увлекли собственные ногти. «Мы не видели никого 19 лет или старше, чтобы его это не тронуло. И не видели ни одного обезумевшего моложе этого возраста. Что бы ни поражало сознание, оно селективно». Сара наклонилась вперед, вбив кулаки в колени. «Но чем это вызвано?» «На этот вопрос, мисс Хейс, я и намереваюсь найти ответ». «Мартин освобожден от обычных работ», — сказал Дэйв. «Он назначен на исследование. Его работа — найти причину». «Из того, что мне пока удалось установить», — заявил Мартин, — «состояние это подобно душевной болезни, называемой шизофрения». «Я о ней слышала», — сказала Сара. «Она излечима». «Да, большинство случаев поддается лекарственному воздействию. Но я сказал «подобно шизофрении». Не то же самое. Наличествуют многие симптомов. Паранойя и дезориентация. Мистер и миссис Криозот боятся своих детей. Очевидно, в нас они видят не своих сыновей и дочерей, но отвратительных и страшных монстров, которых они призваны уничтожить, пока те не уничтожили их. Кроме того, вы заметили, что их интеллект резко снижен, что превращает их в полулюдей. Они не ездят на машинах, не живут в домах, не используют инструментов». Дэйв добавил: «В их поведении мы видели причудливую систему, а вы?» Я рассказал ему о массовой миграции на юг, которую я видел на шоссе. «Мы видели, как они выкладывают бутылки», — сказал Дэйв. «Банки, даже ювелирные украшения в виде узоров на автостоянках и в полях. Узоры довольно сложные и самые простейшие». Впервые Мартин проявил интерес к разговору.

Улыбка даже не дрогнула. «Сделай, что можешь, Ник. Я в твою работу верю». «Но я же не могу творить чудеса. Запчастей нет, инструментов не хватает. Для начала надо спустить микроавтобус в кювет и найти ему замену. Ник, будем по дороге смотреть, не попадется ли другая машина. Сегодня мне не хочется, чтобы люди уходили из лагеря. Может, придется собираться быстро». У Курта сделались большие глаза. «Как? Опять криозот у нас на хвосте?» «Нет, Курт. Дозоры пока никого не видели». 8 часов утра. Я прилип к грузовику номер 1, проверяя уровни жидкости и шланги. Механиком я не был, но знал про это больше других. Потому и стал экспертом. Сара принесла мне кофе, и я был рад ее видеть. «Спасибо, что отобрал вчера у Слеттера очки Вики». «Это не мне спасибо. Вчера нам просто повезло». «Вики очень переживает из-за своих очков. Когда она была моложе, маме постоянно приходилось ей о них напоминать. Она не помнила, куда их кладет. Когда ей было 6, она их даже уронила в сток. Папа рвал и метал. Теперь, если она их куда-нибудь денет, она просто бесится, пока мы их снова не найдем». «А ей надо носить их все время? Как только Слеттер заметит у кого-нибудь слабое место, он все время туда будет бить». «Она без них слепая». Я стал пить кофе. «Говорят, Ребекку покусала собака. Как она теперь?» «Собака покусала?» «Нет, она порезала мизинец об изгородь. Никто не умеет распускать слухи так, как дети». «Надо бы распорядительному комитету за этим приглядеть. Глупые слухи опасны, если пугают детей. Они еще говорят, что криозоты разговаривают с Богом и что все это наказание свыше». «Я им скажу». «Так тебя выдвинули в распорядительный комитет?» Сара вспыхнула и улыбнулась. «Пейте скорее кофе, мистер Атен. Нам надо, чтобы к полудню все эти машины были тип-топ». «Видите воду в этой лохани, мисс Хейс? Как только я закончу с машинами, я превращу ее в вино». Она рассмеялась, и я ощутил укус желания. «Сами знаете, в каком месте. Не пристань мы к колонне, может, уже счастливо трахались бы в уютном местечке. А сейчас я спал все Гуни, а Сара в доме. Во время нашего разговора две сестры, я их про себя прозвал певучие сестрицы, подошли к нам. Было им примерно 10 и 12, они всюду ходили вместе, сияя ореолами светлых кудрей, и всюду пели друг другу в тон. Старшая из певучих сестриц обратилась к Саре. «Простите, мисс Хейс, с вами хочет говорить Дэйв. Долг призывает, Ник». «Сара, постарайся уговорить Ника найти замену для микроавтобуса». «Простите, машины номер 9. Двигатель у нее разваливается». «Я спрошу». Она с улыбкой сжала мою руку и легко побежала через двор. А я вернулся к работе, недовольный тем, что святой Дэйв Донкастерский может приказать Саре явиться, когда только пожелает. «А, блин!» Гаечный ключ сорвался, и я ссадил себе костяшки пальцев. «Так, и еще раз перед так». 11 часов утра. Мартин Делкофе лежал в кресле в амбаре, закинув ногу на колено, а шнурки у него болтались. На животе у него лежал переносной компьютер. Он все еще играл роль скучающего интеллектуала. Девушка-азиатка Китти стояла возле двери и поглядывала в щелку на мистера Криозота, делая заметки в блокноте. «Он сегодня трепался с Богом?» — спросил я, подходя к амбару с чашкой кофе. У меня был перерыв. «Даже с мелкими ангелами не общался», — махнул вялой рукой Дэл Кофе. «Глянь, если хочешь». Китти отступила, давая мне глянуть в щель. Мистер Криозот стоял в стороне от двери и в заскорузлой от грязи одежде был похож на городского бродягу. Лысина поблескивала в лучах света, идущего от вентиляционной решетки в потолке. Он смотрел куда-то на стену, и я сдвинулся, чтобы посмотреть куда. Там ничего не было. Пустая бетонная стенка. Но он таращился во все глаза, горящие, как электрические лампочки, будто ему Бог Всемогущий послал захватывающее видение во всех цветах техниколора. «Он все время так стоит?» — спросил я. «Почти. Ничего не сказал и ничего не съел». «А что ты думаешь насчет слухов, что у криозотов горячая линия с Богом?» «Что я думаю, мистер Атен?» Дел Коффи нажал клавишу на компьютере и стал читать появляющиеся на экране надписи, одновременно разговаривая со мной. «Я думаю, что исследователь человеческого поведения нашел бы это весьма интересным. Бог свел с ума наших родителей, и они, обезумевшие, были сверхъестественным образом запрограммированы убивать своих молодых. Нас. Бог так поступил, потому что мы грешили самым ужасным образом. А теперь мистер Криозот обращается к Богу то ли посредством бутылочных узоров, то ли вербально, то ли обоими способами. И он просит Бога закончить работу провидения и положить конец миру. Ты в это веришь? Я... «Но кое-что это демонстрирует, разве нет? Это показывает, что если собрать толпу перепуганных людей, малейшего понятия, не имеющих, что происходит, они придумают ответы. И чем невероятнее ответы, тем охотнее они в них верят. Чудо, что они не видят снега на ботинках мистера Криозота». «Снега на ботинках? О чем это ты?» «Мистер Атен, вы слышали легенду «У них снег на ботинках»? Нет?» Во время Первой мировой войны был момент, когда казалось, что Британия потерпит поражение от Германии. Россия тогда была нашим союзником. И как пожар расходились слухи, что миллион русских высадились в Британии для спасения короля и страны. Только проблема была в том, что население боялось русских не меньше, чем немцев. Паника. Пандемониум. Русские идут. Люди прятали все ценное на деревьях, закапывали в саду. А знаете, с чего все началось? Нет. Все верили, что в России очень холодно. И кто-то видел, говорил, что видел, солдат, у которых на сапогах был снег. Эрго, это были русские солдаты. Компренде? У людей не хватало мозгов сообразить, что даже самый холодный русский снег растаял бы за 3 дня перехода по морю от России до Ливерпуля. Не было русских, мистер Атен. И криозоты не говорят с Богом. Довольный сам собой, Дел Коффи постучал по клавишам компьютера и продолжал свою лекцию. Также во время Первой мировой войны в битве при Монце британские силы терпели поражение. Как вдруг появились призрачные лучники Азенкура и перебили гуннов. В основе слуха лежало литературное произведение «Лучники» Артура Мэйчена, который... «Так что мы с ним будем делать?» – перебил я, поскольку мне это уже стало надоедать. «Возьмем с собой?» «Нет. Если вы приблизите нос к двери, то поймете, что он потерял некоторые из цивилизованных навыков». «Не понял». «Ваши ноздри... Вам подскажут, что мистер Криозот страдает симптомом переполненных штанов. Что это значит на простом английском языке? То, что он обосрался, мистер Атен. Просто обосрался. Если бы дать Слеттеру сделать то, что он хотел, он бы его убил. А, мистер Слеттер. Я сегодня его поймал, когда он мучил эту беднягу Криозота. Он все повторял: «Нравится тебе здесь? Нравится тебе здесь? Что, сука, нравится?» Я усмехнулся. «Может, нам стоит поместить туда Слеттера, чтобы они друг с другом разобрались?» «Идея заманчивая. Хотя я был бы рад как-то подтолкнуть мистера Криозота. Мы ничего от него не узнали, но Дэйв считает, что мы не должны оставлять усилий. Что если мы узнаем, что навело шизофрению на все взрослое население, мы сможем как-то их лечить. Или... предотвратить такую же судьбу для нас. Пока что с нами все в порядке». «Пока да. Но мы не видели никого нормального старше 18 лет». «Так что?» «Так что случится в ваш 19-й день рождения, мистер Атен?» «Все радуются солнышку, звери большие и малые». Появились певучие сестрицы. «Мистер Дел Коффи, не могли бы вы пойти в дом? Вы срочно нужны Дэйву. Ребекке очень плохо». 12 дня. Стоя в очереди за ленчем, Курт ворчал. «Опять эти дурацкие котлеты! Не могут что-нибудь другое сообразить! А вот они...» — он ткнул ложкой в сторону дома. «Живут как лорды!» Неправда, я знал, что Дэйв Миддлтон ест то же, что и мы. Он был из тех, честных до тошноты. Но всего два дня назад Курт стоял в очереди со все еще красными от слез глазами и был до жалкого благодарен за все, что ему шлепали в миску. Теперь он ворчал. А чуть раньше одна 14-летняя отказывалась перемывать гору тарелок после завтрака. Если это о чем-то говорило, то только о том, что дух людей возрождался из того состояния, в которое его загнал голый страх за свою жизнь. Ребята начинали говорить «нет». Час 30 дня. По локти в смазке я обслуживал, да что там, служил как раб желтому микроавтобусу. Текущее из треснувших колец масло заливало втулку свечи, и в одном из цилиндров не работало зажигание. Появились певучие сестрицы, держа лист бумаги. «На нем написано «Николас Атен», — улыбнулась младшая, блеснув ямочками на пухлых щеках. «Так вы решили, что это мне?» «Да». «Секунду, только руки вытру». «Спасибо». «А минутку, кто вам это дал?» «Никто. Мы нашли этот листок в щели ворот у въезда с дорожки». И они замаршировали прочь, не переставая петь. Когда я разворачивал записку, руки у меня тряслись. «Ник, вернись домой. Джон тебя ждет. И дядя Джек тоже. Целуем, мама и папа». Кошмары, в которых родители охотились за мной, мелькнули в голове так ярко, что мне пришлось сесть и опереться спиной на микроавтобус. Когда найду этих проклятых шутников, я им головы поотрываю. Слэттер. Да, Слэттер был основным подозреваемым. Он мог заставить кого-то написать записку. Он знал, что у меня был брат по имени Джон. Но я мог бы ручаться, что он не знал про моего дядю Джека. У меня на лице проступила испарина. Я оглядел двор, где народ в возрасте от 4 до 18 лет носил ящики с едой и подозревал всех и каждого. Зачем этот кто-то шутит со мной эти гадские шутки? «Еще одна». Я посмотрел вверх, прикрыв ладонью глаза от солнца. «Да, Сара, еще одна». «То же самое». Я чуть ей не сказал, но... «Ага». Точно кто-то сейчас ржет в углу, как лошадь. Когда-нибудь я их поймаю и так зафутболю вверх, что они упадут обледенелые. Она села рядом со мной и стиснула мою ногу. Мне очень жаль, Ник. Есть, значит, вокруг нас какие-то жестокие люди. А то мы этого не знаем. Сейчас мир ими просто полон. Я разорвал записку. Какие новости, мисс Хейс? Мы еще не едем? «Нет, Ребекка в плохом состоянии. Дэйв хочет подождать, чтобы ей стало лучше». «Что с ней?» «Мы не знаем. Мартин и Кити шарят по медицинским книгам, но симптомы подходят под десяток болезней». Она посмотрела на меня тревожно. «Мне не нравится ее вид, Ник. Я боюсь, что это серьезно». 6 часов вечера. Весь день я провозился с микроавтобусом. Я добился, чтобы работали все цилиндры, выплевывая облака синего дыма, но далеко не был доволен этой машиной. О Ребекке мы не слыхали ни слова, но после полудня шторы в ее спальне не открывались. То и дело, побледневшая Кити пробегала к грузовикам и рылась в наших запасах. В 6:30 люди стали оставлять свои дома и собираться возле двери дома. Я пошел отмыться в ручье, протекавшем за домом. Там я увидел, как на той стороне ручья идет в раскорячку среди деревьев Слэттер. Девчонка с тенями на глазах шла за ним, как только успевала, на высоких каблуках. «Так, извини! Так, прости!» — повторяла она, и они скрылись среди деревьев. Я заметил у нее на щеке красный след. 7 часов вечера. Амбар опустел. Все собрались у двери дома, ожидая известий. Я взглянул на мистера Криозота. Он стоял в той же позе, уставясь на стену. Что-то он там видел замечательное. Что? Один бог знает. Пока я смотрел, у него слегка согнулись колени, потом выпрямились. Он начал медленно раскачиваться, как гитарист рок-группы, ловящий ритм. Горящие глаза все еще таращились в одну точку на стене, губы слегка двигались. «С Богом, говоришь, мистер Криозот?» Я кашлянул.